Горница светлая. И случилось это в день, мать рассказывала, и накатился хомут лошаденки на самую шею, и все это видели и осуждали его. О вы, косящие глазами и говорящие, мы знаем тайну, но мы умеем защищаться. Лучше бы вы не умели защищаться, и тайны вы не знали бы. Многие сочтут вас жрецами тайны, но комната ваша пуста, и окна ее сумрачны. К возмездию и милосердию. Не сразу останавливается Валек, если катают белье. И стража возмездия взяла за свое крепко, и милосердие сперва будет наказываемо. И я должен был быть наказан за то, что пришел сюда. Как эта дурочка думает, что к ней также приходит высокий дух? Это обычная ошибка считать своего посетителя высоким. Можно испробовать его. И решили, если он передаст ей, что зададут они ему передать, то он высокий дух, так как высокие угадывают мысли. А если не угадает и не передаст, то значит и считаться с ним нечего. А также им надо испробовать, передаст ли он матери о всем, так как они задумали обманом пользоваться ее имуществом. Но когда они обратились к нему, он молчал и уклонялся от их игры. Их же охватила гордость, презрение и неуважение, и они торжествовали вполне. Иные подмигивали самодовольно, иные утверждали свое достоинство, не правы ли мы? И в темноту и смрад открылись двери. Мысли их стали тесные и лукавые, и заползали в темноте, и открылись туда двери. Им понадобилась дверь в темноту, и они открыли ее. Там была их родина, и через отверстие потянулись черни и смрад того жилища. Не правы ли мы? Это нижний чин. Мы так и думали. И особенно торжествовал тот, который слышал ангела и перестал слышать, и говорил: «Гавриил, мой друг, это дух высокий, а этот, его слова и мнения не имеют для нас никакой цены». И, собрав славнейших, говорит: «Видите сами, этот дух для нас значения не имеет, не стоит его слушать». И стали распаляться против него, так как невидимый ими свет, исходивший от него, беспокоил их и не давал им сидеть спокойно. Он же вышел светлый и радостный, скорбной радостью говорил им: «Берегитесь тех, кто слышит про вашу радость и не радуется с вами». Они же подумали, что это про них, еще больше рассердились. И лег он у подножия постели ее и сразу заснул. Заснула и госпожа Эльза. К нему пришли четыре ангела и стояли всю ночь вокруг, как четыре свечи, и сторожили его, как он спал. И ушли раньше, так что, когда он открыл глаза, была только темноватая бедная комната, и спала его мать, истомленная, измученная, со страданием к нему. Не разбудив ее, он коснулся ее лба, приложился к ее ногам и вылетел вон. И она все-таки еще задавала себе вопрос: какой это дух? И сомневалась. Был он одет убого в сорочку, надорванную у ворота, будто из старого ситца излинявшую, и галстук синий у ворота, как носят юноши 17-летние. Ей говорил знакомый: «Ко мне ходил одно время высокий дух. От него шло золотое сияние. А этот дух простой, нижний чин. Оттого у него нет сияния и ходит словно в подобие земного платья». А она была так малодушна, что спрашивала: «Почему ты не светишься?» Он смотрел на нее печально и в ответ молчал. «Матери, берегитесь спрашивать юношей ваших, почему на тебе нет сияния? И почему не защищался, когда ругались над тобой? чтобы не увидеть вам сияние их на кресте. Журавлиный барон. Бродил в пустынной улице дух и трогал дверные ручки. Дерзко светлым лазурным глазам бы вселиться в березку над крайней призывной полосой, над далекой полосой отзвука. Трубило сбор всех светлых, радостно взбаламученный, умиленно взбаламученный. Кто-то бредил над сугробами светлой нелепостью и, махая веселыми руками, опрокинул чашу мира и дружбы прямо в город сквозь дымы фабрик, прямо в сердце, сраженные неожиданностью, застигнутые врасплох его юного баронского налета. Как бредило небо, этот светлый безумец над городом, посылая клубами сияние февральских облаков, обеты, возможности, посылая знак всем, отовсюду, единый для всех знак озарения нетленного, соборная чаша возможной радости. Не вытерпели его светлого бреда и радости, чем бредило небо и смелая синяя полоса, и его нелепые от сияния открытые жесты послужили для того, чтобы ему сделать больно и надсмеяться над ним. «Что шумишь ты здесь, дерзкий безумец, разорно светлый, радостно взбаламученный, униженно гордый, журавлиный барон?» И приказал сатана поймать его и бить розгами за это, и приказал за это взвешенный сатана поймать рыцаря и бить его постыдно розгами. И взяли, сломали прутики, развивавшиеся на небе в предвесенних призывах, трогавшие обнаженностью небо и землю, и сделали из них розги для рыцаря. И когда его в танце схватили и отдали истязателям, бредил и под ударами истязателей светом также, потому что разорвалась у него в груди пелена и увидел в светлом безумии, как знак через всю землю полосой, смелой, синей и далекой, посылала городу весенняя отважная любовь. Удивленные своей чистотой и четкостью, остановились ветви. Ах, открыто было входящим смешное сердце его. И смотрели проходящие, странно на землю кинутое тело и смешную ходьбу, и в ударах истязания упивался тем же поклонением земле, и надсмеялись над ним классически. А когда истерзанный и осмеянный встал он, послал все тот же безумный жест рукой соборно открытого всем привета, отчего сумасбродная радость приснилась людям. И смотрела земля, как святая Мария Дева, как Мадонна, немного улыбаясь, на рыцаря отваги и унижения, на рыцаря нелепости, добра, на рыцаря своего верного. А небо над разрозненным городом, разорванных и затесненных, трубило собор. Пусть летит и звенит по весеннему небу моя журавлиная радость. Пусть летит моя гулкая журавлиная радость. Ей небо, этот сумасшедший светлых радостей, посылает знак, что переглянулись крайние полосы и дали знак городу, знак отваги. Лети, звени, смешная долговязая журавлиная радость, а люди пусть смотрят на других журавлей, как летят грациозным треугольником, исчезая за полупробужденный, вздрогнувший лес. И уже грезит их сумасбродством мечтами лесная, лесная полоса. Кружится, как рыцарь земли, прославляя ее победу, шуметь наплывом света, сияния. На лбу, открытом ясности, грустная радость, и в голубых глазах веселый испуг. И махают так же, как и я, длинными руками и никто не рассеет их прозрачный строй, даже смерть и пуля. И если примчится свинцовая весть, ее примет настигнутая грудь и ринется по небу изогнутым крылом, лишь упадет один или другой рыцарь полета, падая, вздрогнув длинными ногами, и кровь свою беззаветно возвратит земле. Видит Эльза, снег прильнул к скату крыши и нежно тает, и во всем его любовь. Мать, когда смотрит на свое дитя, думает: вот в глазах его маленькое мое голубое небо. Ах, мать, самая бедная духом, всегда видит в ребенке своем отражение Бога. И не надо упрекать ее за это, так думала и Лиза. В тайной задумчивости воздвигался вечер, и переплет окна на нем нарисовал темный крест. Вытянул шею белый верблюд и понесся, поплыл к облакам зари, что уплывали жемчужной радостью. Улетел в небо рыцарь земли. В нем развивались нежные прутики, огорченные и тронутые городской близостью. Пролетали трамвай за трамваями, видели прутики это. Божьи очи, озера, Ариенской золотой грезившие сказки в час вечерний, зеленый и небесный. От юности, от высоты молились вершинки, черные, четкие. Были тонкие темные дочери высот, не помирившиеся с землей в прозрачном кристалле выси, вознесенные черные ижицы. И пронеслось в листьях осинок дуновение, как будто его приближение. Но в листьях она его не увидела. Оглянувшись, увидела его за собой. Он стоял, прислонившись к двери балкона, и вместе с ней смотрел в сад. Небо, совсем ручное небо, теплое, ласковое, побитое небо, покорное, утихшее от жалости и верности небосклона. Небо, склонившееся с высоты, которая уже не уйдет от земли. С мокрого теплого косогора вершинка непрестанно летела вверх, вся стремилась, объятая весной, как голубым весенним огнем, охваченная возможностью полета. Небо пылало весенней высотой, небо уже светило невозможной, несбыточной, стремящейся весенней высотой. Лучше дня, лучше радости, чище света. И от радости гордой весенней молодости в небе дорога была недолга и до того радостна, что уж смеялись дальние лесные заводи. Дорога так недалека, и светлые полоски и следы оставляют вестники на небе. В зеленом лесе звучит весть. «Это сын мой золотой!» — восклицает она. «Это облегчение мира!» Это сын мой с зеленой веткой.